Программа «Мобилизация». Добрый вечер, в Москве 8 часов. Сегодня 8 августа, среда. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Иван. Сегодня мы беседуем с Сергеем Осиным. Здравствуйте, Сергей. Здравия желаю тебе, Иван, и всем нашим слушателям. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем памяти русского экипажа русской подводной лодки «Курск». Мы не просто посвящаем ее памяти. Основной вопрос, который мы сегодня хотим озвучить, это тот вопрос, на который до сих пор нет ответа, на который не хотят никто отвечать. Что случилось в результате? Почему произошла эта трагедия? Нам преподносят только какой-то непонятный человеческий фактор, что якобы все произошло по непонятным причинам, как всегда. И в результате этого произошло то, что произошло. Хотя в 2005 году вышел фильм французский «Курск. Лодка в мутной воде», которой впервые была озвучена версия, достаточно убедительно показывающая тот момент, что лодка была торпедирована. То есть это не просто была авария, связанная с чем-то. Это война настоящая, с применением настоящего оружия. А нам почему-то рассказывают о том, что лодка была якобы от необученного личного состава, который не знал, что делал, не умели использовать что-то и так далее и тому подобное. Вот основной причиной, которые высказывали впервые французы, они почему-то считают о том, что якобы торпеда, ракета, ну, скорее всего, торпеда в скобочках ракета, или торпеда, ракета, все-таки, не знаю, как правильно, шквал являлась причиной гибели подводной лодки. Но здесь вот можно достаточной уверенностью просто, наверное, сначала остановиться на том торпедном вооружении, которое было на самом деле на Курске, в результате чего можно потом произвести некие сравнения того, что действительно на самом деле могли бояться в НАТО шквалов там или чего-то другого, и потом уже объяснить нашим слушателям, что такое знаменитая торпеда, которая называется МК-48, с помощью которой был торпедирован наш атомный подводный крейсер, лодка. Ну, начать можно с того, что шквал, торпеда-ракета, имеет достаточно такие несерьезные особо характеристики, чтобы сравнивать их с другой торпедой, которую реально могли вообще опасаться и бояться. Дальность пуска шквала не более 10 километров. Глубина она хода этой торпеды-ракеты до 7 метров. Ну, это стандартная глубина хода практически всех торпед. Неуправляемая. Пуск производится этой торпедой без какого-то либо самонаведения. Можно с уверенностью сказать, абсолютно любой моряк подтвердит мои слова, что дальность пуска до 10 километров, даже в середине 80-х годов, это совершенно ни о чем, абсолютно. Это очень маленькое расстояние, с помощью которого можно определить местонахождение. В общем, подводная лодка, которая делает пуск этой торпедой, она крайне уязвима становится. То есть эта лодка становится одноразового применения, ее смело потом можно стирать с карты, что ее попросту не будет. Говоря о том, что скорость у ней 450-500 км в час, точно так же, говоря о том, что корабль достаточно средних размеров выполняет маневр в течение 15 минут, то же самое можно и об этой будет сказать. Торпеде, которая неуправляемая, для которой тоже точно такой же маневр с разворотом на 90 градусов, такое же время займет, тоже 15 минут. Поэтому каких-то тут особых заурядных характеристик этой торпеды нет. Вот совершенно другие заурядные характеристики, незаурядные характеристики, нам говорит совершенно другая торпеда, которая находилась на борту «Курска». И вот очень удивительная вещь. Эта торпеда, она одновременно с гибелью «Курска», она снимается с вооружения. Это торпеда, которая называется 65-76А. Что это за такая, очень такая хитрая такая торпеда? Во-первых, у нее дальность пуска 100 километров. Дальность ее хода составляет 100 километров. Что такое 100 километров? Это все очень просто. Это любая лодка, которая производит пуск этой стрельбу, этой торпедой, она находится вне уязвимости вообще каких-либо средств засечки противника. То есть лодка делает пуск, и она так же, как она его произвела, она так же и исчезает, уходит. То есть ее обнаружение не связано с одноразовым применением. Во-вторых, торпеда это управляемая. Что значит управляемая торпеда? Ракета, торпеда, шквал, имеет прямолинейную траекторию, то есть она не управляется. Это как торпеда Второй мировой войны. Мы должны знать полные характеристики движения цели для того, чтобы, собственно, напросто торпеда пересекла и попала. А если не пересекет? Поэтому только ядерное оружие могло как-то способствовать шквалу для того, чтобы компенсировать промах. Но дело все в том, что вот про ту торпеду, про которую мы говорим, 65-76А, она управляемая. Значит, управляемая имеет самонаведение торпеда. Наведение ее производилось по кильваторному следу, который оставляет, активному следу, который оставляет за собой корабль. Именно по нему и осуществлялось наведение этой торпеды. И это достаточно очень такая, ну, можно сказать, на таких-то дальностях, вот, это очень достаточно серьезная вещь, потому что активный след корабля существует в течение 10 минут. Ну, в зависимости от скорости его движения, может быть и больше. И поэтому было чего опасаться нашим противникам применения именно вот этой торпеды, которую на флоте в простонародье называли толстой торпедой, калибр ее, потому что 640 мм. Варианты применения ее тоже были весьма разнообразны. Ну, в принципе, все очень даже логично. Вот именно эта торпеда 65-76, она и находилась на борту Курска, а не гипотетическая шквал. Шквала не было на борту. Вот это и правительственная комиссия. Единственное то, что было из правды, ту правдивую информацию, которую нам сказали, то, что ее не было. Тем более то, что сеть даже подтверждает, если поискать по сети информацию об этой 640-миллиметровой торпеде, то появляется информация о том, что после гибели Курска данный тип торпеды снимается с вооружения. Это очень интересно вообще на самом деле. И теперь мы двигаемся чуть-чуть дальше, чтобы закончить тему наших торпед, вооружения которого, с помощью которого теперь уже не просто с помощью которого, о котором топят эту подводную лодку, это основная натовская торпеда, К-48, представляющая из себя комплекс, прежде всего комплекс, который напрямую взаимодействует с гидроакустической системой. Никто на Западе уже не скрывает того, что этот комплекс может иметь или автоматическое применение, либо полуавтоматическое. Что значит полуавтоматическое или автоматическое? Открытием крышки торпедного аппарата, в принципе, после этого торпеда МК-48, она либо производит соответствующий свой пуск, либо она уже подает соответствующий сигнал о том, что она готова произвести подобное. Вот что у нас, собственно говоря, чуть позже мы на этом моменте остановимся достаточно подробно. Вот, мы и подходим. То есть по вооружению мы имеем три торпеды, которая гипотетическая одна под названием «Шквал». Вторая это фактически реальная торпеда 65-76А, которую боялись в НАТО. И было за что им ее бояться. Потому что это реально образец, настоящий образец научно-технической мысли. И имеем следующий образец торпеды, с помощью которой было, собственно, произведено то, что называется потопление подводной лодки. Первопричиной вообще и весь корень проблемы подводной лодки «Курск» это прежде всего кроется в ее экипаже. В 99 году эта подводная лодка принимала участие в Средиземноморском походе. Ну, вот вообще для начала даже можно даже не со Средиземноморского, наверное. Похода, наверное, остановиться несколько чуть-чуть по порядку, чтобы не забегать вперед. Вообще, ну вот та лодка, о которой мы говорим, была заложена в Северодвинске в 1992 году, спущена на воду в мае 1994 года, принята в эксплуатацию 30 декабря 1994 года. В апреле 1993 года в честь подвига советского народа на Курской дуге в годы Великой Отечественной войны директивой главнокомандующего военно-морского флота К-141 присвоено почетное наименование «Курск». На 2000 год вот атомная подводная лодка «Курск» является самым новым, самым современным кораблем Северного флота. Какие мы имели с «Курском» тактико-технические характеристики? Надводная скорость 15 узлов, подводная скорость 32 узла, рабочая глубина погружения 520 метров, предельная глубина погружения 600 метров, автономность плавания 120 суток, экипаж 130 человек. Какое имелось вооружение Прежде всего, основное вооружение – это противокорабельные крылатые ракеты, которые имеют название «Границ» дальнего действия, предназначенные для борьбы с мощными корабельными группировками, включая авианосцы. 12 спаренных пусковых установок противокорабельных ракет класса П-700. Всего 24 ракеты, 3 М-45. Кроме всего прочего, 6 торпедных аппаратов, это 2 650-мм и 4 533-мм. И, кроме всего прочего, 28 единиц, то есть у нас получается не кроме всего прочего, а всего у нас получается 28 единиц минно-торпедного оружия. Соотношения при этом могут быть самыми любыми, в зависимости от задач. Вот останавливаться отдельно на комплексе «Гранит», я думаю, мы не стоим, не будем, потому что любой человек в состоянии с этим делом сам разобраться. Можно только добавить, что очень высочайшие характеристики имел этот комплекс и имеет, потому что действует он и достигает всего в автоматическом режиме. Ну и на сегодняшний день из 17 лодок данного проекта 6 имеются официально в строю, 3 лодки так и не достроили, остальные ждут ремонта, вот, или находятся почти в предремонтном состоянии, недостроенные или законсервированы. И одну лодку официально потеряли. Ну, как вот можно добавить, типа якобы длинное время. Теперь остановимся на средиземноморском походе Курска в 1999 году, потому что это первопричина той проблемы, которая потом вылилось то, что мы получили в августе 2000 года. Этот поход очень долго вообще обсуждали после гибели Курска. Вот. Многие говорили, что это плавание для подлодки и ее экипажа было судьбоносным. В казарме, где раньше жили подводники Курска, сейчас находится музей, посвященный 7-й дивизии подводных лодок Северного флота. Вот. Ну и, соответственно, в большей части подводной лодки Курска и ее экипажа. На экскурсиях рассказывают про высшей степени удачный поход Курска в Средиземное море, успешное выполнение задачи по слежению за американским флотом и возвращению обратно необнаруженными. Также в этом можно прочитать и официально на просторах Всемирной паутины. Вот. Поход Курска осуществлялся по замыслу и под управлением командующего Северным флотом адмирала Попова, который дал ему вот этому походу средиземноморскую следующую характеристику. Командиру Курска удалось полностью реализовать наш замысел. Корабль скрытно прорвался в Средиземное море через Гибралтар. Это был не прорыв, а песня. Внезапное появление в Средиземном море новейшей убийцы авианосцев, потому что по всем натовским не соответствующим стандартам такой класс подводных лодок Ан-3 называется убийцами авианосцев, вызвало панику в рядах практически 6-го флота, который находился в это время в Средиземном море. И к поискам Курска были привлечены противолодочные силы всех средиземноморских стран НАТО. Тем не менее, К-141 также внезапно исчезает, как и появляется. Она не просто там появляется, исчезает, она наносит сокрушительный удар по американскому самолюбию. Вот. Например, такой журнал, как «Зарубежное военное обозрение», в декабре 1999 года, вот, он сообщает на своих страницах о том, что без, естественно, привязки к средиземноморскому походу, о том, что в этот период, в ноябре 1999 года, снимается с должностей ряд высокопоставленных чинов в НАТО. И, собственно говоря, есть тут от чего, собственно-то, волноваться. Вот это мы чуть дальше, чуть ниже рассмотрим. И, соответственно, командиру атомной подводной лодки предоставляет, ну, он представлен к званию Героя России. Но далеко, к сожалению, не все придерживаются такой однозначной точки зрения по этому походу. Вот, например, что пишет некий вице-адмирал Рязанцев, вот, который входил в правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы. Вот такая вот от него цитата. «В связи с такими высказываниями возникает необходимость разъяснить бывшему командующему флотом некоторые азбучные морские истины. Во-первых, Гибралтар – это военно-морская база Великобритании. Все суда, которые следуют в Средиземное море со стороны Атлантического океана, проходят не Гибралтар, а Гибралтарский пролив. Во-вторых, термин «прорыв» обозначает тактический прием, который применяют корабли при ведении фактических боевых действий в военное время. В военное время боевые надводные корабли и подводные лодки прорывает минные заграждения, противолодочные рубежи, морские районы, блокированные противником. Гибралтарский пролив, согласно международно-правовым соглашениям о свободе мореплавания, рассматривается в части открытого моря. Он всегда свободен для плавания судов и боевых кораблей всех наций, даже во время Второй мировой войны. Гибралтарский пролив был открыт для судоходства. Ни никто не прорывался через Гибралтарский пролив в мирное время. Через него свободно проходят все суда и корабли, в том числе и атомные подводные лодки в подводном положении. АПЛ СК-141 не прорывалась через Гибралтар. Она свободно проходила через Гибралтарский пролив, и в этом ей никто не препятствовал. Командующему флотом такие вещи надо знать. Это вот военно-морской доктринер назвал мирным временем то время, когда 6-й флот США, мы можем тут некоторым деятелям вообще тоже вот напомнить, отрабатывал по Сербии совсем мирными ракетами и далеко не самолетами свои действия. Также вот забывают упомянуть, что Курск могла ждать, как вот он там нас уверяет, в Гибралтарском проливе, его могли там ждать совершенно спокойно, противолодочные силы военно-морских сил США и НАТО, чтобы обнаружить и установить за ним непрерывное наблюдение на протяжении всего плавания в Средиземном море. И кроме всего прочего, мы точно так же можем напомнить вот этим всем Рязанцевым и всем остальным деятелям, что обнаружение подводной лодки в мирное время, как они говорят, приравнивается к ее уничтожению в военное. Что такое для подводной лодки мирное время? Это ни о чем абсолютно. Подводная лодка, которая уходит, она получает боевое распоряжение. То есть она не выполняет, для нее нету понятия мирного времени. Это мирное время для нее может закончиться раз и навсегда. Что и произошло, собственно, потом, впоследствии с Курском. Якобы в мирное время. И в этом вот случае самый Гибралтарский пролив превращается в противолодочный рубеж, что он, собственно, из себя и имеет на сегодняшний день, который нужно совершенно скрытно преодолевать. То, что Курск ждали, его однозначно ждали, потому что его не могли не ждать. Когда командир корабля уже в море вскрывает пакет с боевым распоряжением на поход, вот, в этом пакете указан район плавания, а также полоса развертывания в этот район с проходом контрольных точек в указанное время. Отставание или опережение так называемых подвижных точек может быть до нескольких часов, и оно указывается в распоряжении. В любом случае, по распоряжению, подводная лодка должна находиться в определенном прямоугольнике с центром подвижной точки на текущее время, шириной равной ширине полосы развертывания и длиной равной времени отставания или опережения, умноженной на 2 и на генеральную скорость перехода. А вот нам этот же вот деятель, вот этот непонятный, вот Рязанцев, вице-адмираль, видимо, не знал или усиленно замалчивает, что американцам могло быть известно, и на самом деле им и было известно, содержание боевого распоряжения для подводной лодки, которое представляет угрозу их флоту, что, собственно, изначально все прекрасно знали, для чего предназначался сам этот весь проект и какое оружие на борту эта подводная лодка несет. Командир, соответственно, этой подводной лодки, Лячин Геннадий Петрович, точно так же он знал и рассчитывал переход таким образом, чтобы Гибралтарский пролив проходить совсем в другое время. То есть не то, которое указано в боевом распоряжении, а гораздо позже, нежели указано вот именно вот этих всех боевых документов. Только для одного, чтобы противолодочные силы США и НАТО к этому времени оставили пролив. Что, собственно, ими и произошло. Вот капитан первого ранга Лячин действовал здесь уже не согласно боевого распоряжения, а согласно своего собственного самостоятельного решения. И был прав, потому что он не думал о терминологии, прорыв это или просто переход. Он не думал о мирном времени, когда нужно было, можно было беспрепятственно или открыто что-то там преодолевать. Он думал об одном единственном, и его мысли были, они посвящены этому. Как пройти незамеченным? И он это сделал. И вот дальше вот нам сообщают, что вот этот деятель, вот этот вот вице-адмирал Рязанцев, паника, вызванная Курском у американцев, это полная чушь. Что лодку наверняка обнаружили и постоянно за ней следили. Подтверждение этому он приводит несколько примеров из истории Холодной войны, когда действительно так и было. Но вот опять-таки останавливаясь на том, что и рассуждая вот здесь какие-то умствования из теории там прошлых войн и всего остального. Но как вот объяснить тогда в таком случае, что достаточно авторитетный журнал, который назывался 2004 года «Зарубежное военное обозрение». В ноябре и декабре 99 года нам сообщает факт, что сразу несколько начальников, включая командующего противолодочной обороны Гибралтарской зоны, лишаются своих должностей. Любой подводник, да и не только, любой моряк, вообще имеющий опыт прохождения определенных, то он не даст соврать и согласиться с тем, что море — это океан, вообще-то, вещь достаточно непредсказуемая. Гидрология моря может быть такая, что дальность обнаружения целей вот, может очень существенно меняться. И очень сильно. Вот. А рассуждать просто так о столкновениях между нашими и американскими подводными лодками, для чего вот это вот? Какие аргументы в этом приводить? Нельзя однозначно утверждать, что Курск обязательно обнаружили и обязательно сопровождали. Если обнаружили, то зачем тогда снимать должности? Тоже такой же вопрос. Если все в порядке, то зачем снимать-то? Наоборот, поощрять надо. Дальше двигать по должностям, а людей меняют. Сели адмиралов. Вот. Этот факт означает только одно, что Курск реально представлял угрозу для ВМС США и НАТО. Потому что на практике доказалось, что он, вот эта вот подводная лодка, может скрытно и незаметно наблюдать в готовности применить свое оружие, что являлось наиболее действенным аргументом. Потому что если мы пойдем чуть дальше того, что было с атомной подводной лодкой Курск, и можно вообще смело, абсолютно смело заявить о том, что подводная лодка Курск в 1999 году, в сентябре месяце, могла совершенно спокойно остановить любое воздействие НАТО на Сербию. Совершенно спокойно. Без каких-либо последствий вообще для себя. По одной простой причине. Она была не обнаружена. Внезапность действует ошеломляюще. То оружие, которое находилось на борту этой подводной лодки, порой не вполне совершенно спокойно могло привести к тому, что одна подводная лодка решила весь процесс того воздействия, который был на Сербию в 1999 году. Другой вопрос уже заключается в том, должно было быть это применение, не могло, был запрос на применение или не было его. Мы можем только гадать, потому что никаких совершенных документов и от нас вообще скрывается все очень много. Единственное, что можно совершенно спокойно и однозначно утверждать, коли после всего этого похода пошло такое, то, что было произведено в 2000 году, однозначно дают полную версию того, здесь можно утверждать, что Курск запрашивал применение ракетного оружия и вообще своего оружия на то, чтобы остановить все то, что творилось в Средиземном море. Вот это вот и является основной причиной того, что было. И уже идем мы, собственно говоря, дальше. Последний. К тому факту, что, собственно говоря, произошло. По плану учений Курск должен быть в 9:40 начать подготовку. То есть это 12 августа 2000 года. С 11:40 до 13:40 осуществить учебную атаку авианесущей группы кораблей. Последние записи в журналах помечены 11:15 12 августа 2000 года. Версии, вот тут вот они вот очень сильно разнятся. И думаю, что совершенно на подробности в каких-то там нам нет вообще что-то тут обсуждать очень подробно. Просто любой внимательный человек может обратить внимание на достаточно большое количество нестыковок и противоречий. Достаточно, например, заметить всю таинственность, которая нависла над этой трагедией и продолжает висеть уже 12 лет. Такая вот таинственность и неадекватные действия режима в процессе расследования, например, трагедии. Сейчас уже, например, ни у кого из здравомыслящих людей нет сомнения в том, что истинная причина трагедии, она попросту скрывается режимом. Точно так же, как и вся остальная правда об их действии. Официальная версия того, что произошло на атомной подводной лодке «Курск». Произошел взрыв торпеды 6576А «Кит» в торпедном аппарате номер 4. Первопричиной взрыва стала утечка компонентов топлива торпеды, которая вот здесь вот она почему-то названа таким ужасно опасным взрывчатым веществом, которое называется перекись водорода. Через 2 минуты пожар, возникший после первого взрыва, повлек за собой детонацию торпед, находящихся в первом отсеке лодки. Второй взрыв произошел с разрушениями нескольких отсеков подводной лодки. Тут нам дальше вот это все это дело сообщается, что торпеды на перекиси водорода не использовались в большинстве флотов мира уже более 50 лет. именно из-за соображений безопасности и надежности. На Курске же такие торпеды были. Торпеда, это вот, про которую нам говорят, 65-76, разработана в 1976 году, как более дешевые, чем торпеды, с дорогими серебряно-цинковыми аккумуляторами. Вот. И вскоре после расследования торпеда на пероксиде водорода, которую в целях экономии пытались вернуть на флот, была окончательно снята с вооружения. Такие вот какие-то основная нестыковка связана с тем, что, собственно, типа вот она такая вот плохая торпеда. Хотя на самом деле ничего в ней такого опасного она нет. Прекрасная торпеда, было чего побаиваться ее. И как раз после гибели Курска ее и снимают с вооружения. И тут вопрос, да, такой, а что она делала тогда, да, вот на, как бы вот такой. Некоторые личности могут задавать вопрос. Что это делала торпеда на борту атомной подводной лодки Курск? Ничего сложного. Она являлась штатной загрузкой миноторпедного вооружения. Ну и вот таким вот макаром вот оно все вот так вот дальше, вот оно и движется. И торпеды у нас опасные, их надо было снимать с вооружения, чтобы американцы вот не боялись. И торпеды сами по себе взрываются в торпедном аппарате. Хотя такого не могло быть и не может быть вообще в принципе. Просто торпеда взорвалась, она, конечно, взорвалась только в результате других причин, а не того, что утечка произошла в перекиси водорода. Могла ли торпеда 65-76 самопроизвольно взорваться в своем торпедном аппарате? А основное количество людей, связанных вообще с морем, которые знают, что такое не понаслышке военно-морской флот, они могут сказать, что это практически исключено, поскольку наши торпеды, включая учебные, имеют три блокировки, которые исключают срабатывание пиропатрона. Пиропатрона, который установлен непосредственно является детонатором боевой части в лодке. Во-первых, электрическая цепь вот этого пиропатрона разорвана концевым выключателем, который замыкает ее только возле выхода из торпедного аппарата, и не просто выхода, а заднего среза, транса торпеды, проходящая торпеду от взрыва боевой части на стеллажах, точнее предохраняя вот эту вот торпеду от взрыва боевой части на стеллажах и торпедном аппарате. Второй разрыв в электроцепи пиропатрона замыкается путевой блокировкой после прохождения торпеды расстояния, превышающего радиус действия собственной боевой части. Для чего это делается? С целью исключить повреждение лодки собственной торпедой. Кроме вот этих всех блокировок, существует еще и блокировка от пожара на лодке, при котором детонатор взрывается от нагрева без команды пиропатрона. Это обеспечивается электромеханическим прерывателем форсажной трубки, которая снимается по команде пуск центрального поста управления лодки через концевой выключатель. То есть вне торпедного аппарата лодки, наконец, все торпеды проходят испытания на взрывоопасность при внешних воздействиях, ударной перегрузке, которая имитирует мощность атомного взрыва около лодки. Ну и точно так же и осколками, воздействующими на взрыв фугаса. И при простреле боевой части пули крупнокалиберного пулемета того же самого ДШК. Но дело все в том, что опять-таки здесь не упоминается и не говорится о том, что возможности американской натовской торпеды, которая называется МК-48, которая уже мы в самом начале говорили о том, что она является комплексом. Комплекс, который начинает срабатывать и который запускает свою работу от того, когда гидроакустическая система слышит открывание люка торпедного аппарата на подводной лодке противника. Можно вот дальше вот здесь вот говорить о том, что произошло с подводной лодкой «Курск». Подводная лодка «Курск» 12 августа в указанное время должна была производить пуск торпеды боевой по соответствующей мишени, которая находилась в акватории Баренцева моря. Были там наблюдатели какие-то, не были там наблюдатели, уже совершенно неинтересный, никого не интересующий факт. То есть стрельба должна была производиться не учебной, а настоящей торпедой. Что, собственно говоря, произошло? Две подводные лодки, которые мы уже из фильма прекрасно знаем, это «Мемфис» и «Толедо», находящиеся в Баренцевом море, производят слежение за подводной лодкой «Курск», одна из которых попадает в так называемое темное пятно, в мертвое пространство, и встречается на встречном курсе с нашей подводной лодкой. В результате чего рядом, в непосредственной близости от лодки «Курск», обнаруживают ограждение винтов натовской подводной лодки и радиобуй. После чего, точно так же в официальной версии, мы читаем о том, что лодка была, наша лодка «Курск» была обнаружена с поднятыми всеми перископами. Конечно, она была со всеми поднятыми перископами. Она находится при учебно-боевой задаче. Ничего из себя она там, каких-то там сложностей не представляет. Получает целеуказание с флагманского корабля. В результате всего этого у нее все поднято. А что у нее не должно было быть поднято? Перископная глубина, никаких проблем. Именно после того, когда подводная лодка Курск встречается к одной из подводных лодок натовских, естественно, поступает команда ей. Ну, не естественно, а скорее всего, по времени поступает команда на то, чтобы произвести пуск. Поскольку торпеда находилась уже в торпедном аппарате, и произошло открытие люка торпедного аппарата, вот, собственно, и все, что и произошло в дальнейшем на той подводной лодке, которая применила свою торпеду МК-48. Все остальное, что требовалось от человека, только нажать кнопку «пуск», что и было сделано. И именно в результате всего этого и было два зарегистрированных взрыва. Первый – это от проникновения и попадания МК-48 в подводную лодку «Курск». И второй – это то, что сдетонировала торпеда, боевая торпеда, которая находилась в торпедном аппарате и у которой две ступени предохранения уже были сняты. Это, конечно, можно сказать, очень единичный случай, но этот единичный случай именно в этой ситуации сработал. И здесь совершенно не при делах оказалась обученность личного состава подводной лодки. Это не человеческий фактор был связан. Этот фактор был связан совершенно другими причинами. А официальная версия совершенно другую рисует картину. Причиной первого взрыва якобы так называемые вот это вот толстые торпеды, про которые мы говорим, 6576 ПВ, то есть практический вариант, учебная торпеда без боевой части. Стало ее пополнение необезжиренным воздухом высокого давления. 11 августа 2000 года, произведенная экипажем лодки, пользовавшимся неправильными инструкциями. И между прочим, да, вот какими там он там инструкциями пользовался, самый подготовленный экипаж во флоте вообще. Потому что по результатам 1999 года атомная подводная лодка «Курск» является лучшей подводной лодкой. Это официальная вообще информация о «Курске» и о ее экипаже. Она официально является лучшей подводной лодкой Северного флота. В ней находится вымпел командующего. До 12 августа этот так называемый необезжиренный воздух не мог попасть в резервуар окислителя, так как практическая торпеда была на стеллаже, и запирающий воздушный клапан на ней закрыт. А на воздушном курковом кране установлены предохранительные устройства. Неконтролируемая реакция разложения перекиси водорода началась после загрузки торпеды в торпедный аппарат. Из-за недостатка конструкции, непонятно какого, правда, недостатка конструкции подлодок, вот самых лучших подводных лодок вот этого класса, экипаж для предотвращения повышения давления в первом отсеке при залповой стрельбе торпедами оставляет открытыми вот заслонки системы общей судовой вентиляции, в результате чего ударная волна от взрыва торпеды 6576 ПВ, то есть практической торпеды, попала во второй отсек, и весь личный состав командного отсека получил тяжелые контузии и оказался в неработоспособном состоянии. Второй взрыв произошел из-за столкновения атомной подводной лодки с грунтом, а не в результате объемного пожара в первом отсеке «Курск», заполненным водой первым отсеком на скорости около 3 узлов с дифферентом нано 40-42 градуса на глубине 108 метров. На этой глубине произошло столкновение с грунтом, характер грунта в этом месте ил и песок, и торпедные аппараты номер 1, 3, 5 и 6 с боевыми торпедами, снаряженные взрывателями, снялись и разрушились, что стало причиной взрыва боевых торпед. Что можно сказать? Очень правдоподобно все, но, к сожалению, далеко от того, что было на самом деле. Почему? Потому что ни одна из версий, тех, которых мы имеем на сегодняшний день, она нам не объясняет. Ни одна из версий не объясняет наличие совершенно диаметрально круглого отверстия правого борта со стороны кормы первого отсека подводной лодки. Имеется четкое круглое отверстие по характеру направленными с загибом металла в сторону подводной лодки. Откуда оно появилось по правому борту подводной лодки? Через чего оно взялось? Никто не объясняет. Это сразу же стала тематика табуированной. Впервые гипотезу эту озвучили французы совершенно обоснованно, поэтому только можно сказать спасибо этим людям, потому что несколько направили немножечко мысли туда, куда надо. Но все равно не о том и сказали. Кроме всего прочего, вице так называемый премьер Клебанов, выдающийся специалист в области, вообще в любой области технической мысли человечества, высказал вообще совершенно гипотетическую, вообще непонятно откуда взявшуюся версию столкновения Курска с противокорабельной миной периода так называемой Великой Отечественной войны. Что, вот по его мнению, вот, привело тоже к детонации торпеды. Ну и более-менее через определенный промежуток времени вот эта вот официальная так называемая версия взрыва торпеды, оно вот в результате столкновения с минами периода Второй мировой войны сама собой отпала. Ну, по понятным причинам, что ничего кроме смеха не вызывает. Была еще другая версия, которая нам рассказывала о гибели подводной лодки, попадание ракеты. Смелую версию с попаданием нашей же ракеты, выпущенной с корабля, который называется Петр Великий, выдвинул очередной деятель по фамилии капитан первого ранга Лесков. После того, когда он вот, давал интервью в свободной газете, точнее даже в свободной прессе, 17 августа 2009 года. И если почитать это интервью, вообще непонятно, как вот этот сей деятель вообще оказался связанным с флотом человеком. Вот тут можно такие некоторые отрывки из его интервью. И вот свободная пресса задает вопрос. А как вы прокомментируете утверждение нашего читателя, что на полигоне, где затонул Курск, нет таких глубин, три длины атомной подводной лодки? Но лодки все равно погружаются. На что капитан первого ранга отвечает, да это ерунда. В одном только Матовском заливе глубина 1500 метров. На самом деле, вот эта вот глубина Матовского залива 280 метров. Максимальная причем. Откуда у Лескова вообще взялись такие глубины? Это непонятно. И также мнение о том, что вот запас под килем при погружении лодки должен составлять не менее трех длин самой лодки. Это совершенно не соответствует действительности. Руководящий грифованный документ управления подводной лодкой говорит совершенно другое. При скорости до 12 узлов запас глубины под килем не менее 40 метров. При скорости 12 узлов и выше не менее 80. Это делается для того, чтобы у лодки на большой скорости оставалось пространство для маневра в случае провала по глубине. И этого пространства вполне достаточно. Ну и вот и далее, соответственно, заявляется вот эта свободная пресса. Вот, дискуссию вызвало и ваше утверждение о выдвижных системах подводной лодки. Выдвижные системы, антенны, радар, станции опознавания, всего их 8, вот, а мы их называем забор. Вот, так вот, этот забор на Курске был поднят, а поднимается он только в надводном положении. И еще раз, вот, лодка длиной 153 метра не может не подниматься с глубины 100 метров и погружаться. Она просто зацепится за дно. Допустим, она погружается. Дифферент на нос. И что? Она непременно воткнется в землю. АПЛ такого класса в Баренцевом море погружается лишь там, где глубины начинаются от 500 метров. А таких полигонов в этом регионе хватает. Есть заливы, где глубины в 1000 метров. Рассуждение не капитана первого ранга, а школьника. Вот выдвижные вот эти все поднимаются еще на перископной глубине. Вообще-то. Глубины в Баренцевом море нигде не насчитывают от 500 метров. Они там уже давно заканчиваются. И погружается лодка, как правило, с дифферентом 3-5 градусов на нос, при котором нет опасности воткнуться в дно. Или, как нам сообщает капитан первого ранга, она как версию гибели вот этого школьника-дилетанта в погонах вот, вообще опубликовали. И вот последняя версия, это ту, которую вот мы вот озвучили на сегодняшний день, это является версия торпедирования. Эта версия выдвигалась сразу же многими отставными и действующими офицерами флота. Но она сразу же, так же, сразу же, как она была озвучена, она также стала замалчиваться принципиально в пользу так называемой официальной версии. И те, кто имели это и имели на руках доказательства в виде фотографий хвостовых частей американских торпед МК-48, найденных в том квадрате, но которые не публикуют их из-за страха, эти люди, они несут такую же ответственность, ничем не меньшую, чем те люди, которые доказывают точку вот, отношения официальной версии гибели подводной лодки. Вот эти доказательства в виде хвостовых частей торпед американских, они рано или поздно они будут опубликованы. И кроме всего прочего, и будет выявлено рано или поздно то обстоятельство, кто и как вообще давал лицензию американской лодке «Мэнсис» на торпедирование Курска. Закончить же вот эту вот нашу тематику вот, сегодняшнюю, связанную с памятью гибели подводной лодки, можно провести такой небольшой аналог сравнения действий двух вот этих офицеров, это капитана первого ранга Лячина и полковника Буданова. Почему можно проводить смело такое сравнение? Очень просто, потому что полковник Буданов в 2000 году, в ночь, в новогодний, он спасает проданный разведбат 84-й, Нижегородский разведбат. Вот, на двух танках выполняет ту задачу и доказывает, собственно говоря, совершенно, можно так сказать, по-настоящему доказывает тем людям, которые именуют себя воинами, зверькам, о том, что танк Т-62, его еще вообще рановато там, с каких-то щитов списывать. Достаточно серьезная машина. И при грамотных действиях она очень такой серьезный результат может принести, что, собственно, на практике и было доказано. То же самое, приблизительно, не приблизительно, а то же самое, только в другой ситуации, проводит капитан первого ранга Лячин, будучи уже непосредственно, зная прекрасно о том, что поход его продан, он все равно доказывает, прежде всего, не самому себе он уже все доказал, ему нечего доказывать. Он доказывает американцам, что рановато со счетов Радемы списывать еще. Он есть, и стоит побаиваться его, потому что есть подводная лодка. Вот. Я еще раз повторяю, мы можем только утверждать это в качестве гипотезы основной. Но то, что она была, можно не сомневаться. О том, что Курск запрашивал, соответственно, Москву на применение оружия, находясь в Средиземном море и наблюдая за тем всем, что творилось по применению оружия в Сербии. Собственно, и все эти вещи, они просто так непростительны. В результате чего и Буданова не простили, объявив его в том, что человек этот якобы имел какое-то отношение к каким-то действиям, якобы кого-то насиловал, причем совершенно несуществующее лицо, вот абсолютно. Какие-то придумки пошли о том, что там вот человек этим всем делом занимался. Хотя основная масса людей, находящихся и помнящих 2000 год, ветеранов боевых действий, тех, которые принимали участие в боевых действиях, а не тех, кто по стабам сидел, он прекрасно знает, кто такой Буданов и в чем заключается его подвиг. То же самое и можно сказать о капитане первого ранга Лячине, который не на словах, а на деле доказал это. В результате был продан дважды. Первый раз было все это дело продано в 99 году, и люди все равно пошли на это и доказали на то, что они способны. И после уже ни у кого им уже не было. То есть не было людей, которые не понимали о том, что на самом деле произошло с этой подводной лодкой. И когда адмирал Попов говорил о том, что он всю жизнь будет свою искать виновников здесь, виновников искать всю жизнь не надо. Мы виновников прекрасно знаем, кто они такие. Это химера, та, которая на этой подводной лодке оказалась виновной. Вот, собственно, вся наша сегодняшняя передача. Перейдем к вопросам. Первый вопрос от Андрея. Здравия, развитие дальнейших событий в Россионе и ваше мнение. НАТО, ВТО и так далее. Светлая память русским воинам. Я не знаю, какой должен быть суд и над этими тварями, и когда он наступит, но судя по ситуации, очень скоро. Здравия желаю и вам, Андрей. Какая будет развитие ситуации в России? Первая вот часть вопроса, которую вы нас спрашиваете. Значит, первое, это народный. Второе, фронт. Третье, освобождение. Четвертое, Россия. Вот будет развитие ситуации. Память Курску мы, естественно, не просто так же мы сегодняшнюю передачу проводили. Вот. Мы ее проводили именно в память тех людей, которые совершали все это дело. Именно для этих целей. Второй вопрос от Валентина. День памяти жертв Курска, Крымска, Беслана, настолько дат. А между тем многие, сам убедился, предпочитают переключать ТВ на развлекательные каналы. Полный траур был объявлен на понедельник, а наш директор сказал, сегодня воскресенье, день рождения фирмы, веселимся. Пусть скорбит кому надо. Что ж это за кощунство такое? И как вырастут наши дети, когда вокруг пособники режима? Здравствуйте, Валентин. Что здесь вот можно сказать? Ну, это малодушие называется. Да не просто малодушие это называется. Это называется простая вещь. Этот человек, который является директором фирмы, он просто не является русским человеком. Поэтому он так и говорит, что веселье для него первично. Все остальное для него, получается, оно вторично. Кому нужно, тот скорбит. Кому нужно, да, вот. Значит, нам, получается, это надо, поэтому мы скорбим. А кощунство, конечно, это будет кощунство, потому что для химеры разве мы люди являемся? Нет, для химеры мы не люди, мы ниже всего, ниже амеб. Что-то вошкаемся здесь, что-то делаем. Иногда вот даже там на удивление там какие-то вещи можем проявить, которые идут вразрез с применением того, что заявляют нам некоторые деятели. Они говорят одно, а на практике почему-то все совершенно другое происходит. Поэтому, собственно говоря, и наше отношение к химере такое же. Они нас пытаются заставить верить в одно, мы верим совершенно другое. Наши дети вырастут только на правде. Простота и правда. А при чем здесь пособники режима? Пособников режима и раньше было немало. Пособники режима и сейчас заявляют о том, что торпеда, которая называется 6576А, она является плохой, несовременной. Если она была плохой и несовременной, то почему сразу после гибели Курска ее снимают с вооружения? Было чего бояться, потому что поэтому и снимают с вооружения. И кроме всего прочего, одним выстрелом выводится и не просто убирается экипаж подводной лодки, не просто далеко. Это же ведь экипаж, если мы будем рассматривать эту подводную лодку в качестве преемницы боевого опыта. Вот что самое главное-то, вот что для нас самое тяжкое-то является. Не просто гибель, а гибель экипажа, потому что люди являются носителями опыта. Люди могли научить, могли рассказать, как все это дело происходит. Как они проходили Гибралтар, какими приемами, способами, что они делали. Наверняка кто-то из них и рассказал все это дело. Мы всем этим делом воспользуемся. Но это все, это вот то, что связано. Именно Курск, Крымск, именно это все очень эти вещи взаимосвязаны. Это называется не просто гибель людей, это просто утопили. Утопили то, что происходило в самом начале прихода химеры к власти. Точно так же топили белых офицеров в Крыму. Точно такими же приемами и способами. Только правду уже сейчас не утопить. Хоть ее там, хоть топить и хоть ее не топить, бесполезно. Вот я думаю, как бы вот так. И последний на сегодня вопрос от Ильи. Здравствуйте, на подлодке погиб мой земляк. Еще в 2000 году я знал, что лодку утопили американцы. Многие мне не верили, многие не верят и сейчас. Здравствуйте, Илья. Скорее комментарий. Да, скорее комментарий. Вот. Ну что мы вам можем сказать? Илья, это хорошо, что вы так все хорошо понимаете. Замечательно просто. Потому я могу единственное только вам пожелать, Илья, что нам нужно объединить наши усилия, чтобы мы дальше там в своем понимании двигались дальше. Чтобы не просто у нас было понимание того, а чтобы нас самих дальше не утопили. Прежде всего не американцы. Вины американцев здесь, она невелика. Это больше вина в гибели подводной лодки Курска, это наши химеры, а не американцев. Что, американцев не могли ответить? Могли, чему не ответили? Потому что это было не нужно, потому что Курск был продан точно так же, как и была продана 6-я рота, точно так же, как был продан 700-й отряд спецназа ГРУ 21 февраля 2000 года. Как и многое другое, все точно так же. Это все одно следствие одного и того же ведет. Американцы только повод, только причина, следствие – это химера. Будут верить многие или не будут верить многие, тоже здесь очень так, нельзя к этому вопросу подходить. Конечно, не будут верить, потому что это не основная масса людей, она считает, и можно в этом, ничего в этом, в принципе-то, плохого в этом нет, о том, что основная масса людей считает, свойственно считать власть нормальной. И мы до сего времени считали тоже, что все это дело нормально, только что-то недопонимает. А на самом деле там нельзя говорить ни о какой нормальности. Это ненормально все. Мы смотрим с точки зрения нормальности на то, что является ненормальным. Поэтому и не получается вера в то, что вот так все происходит. Ну, пока это точно так же не коснется, как вот Беслана, Крымска, вот для кого-то. Курска точно так же в очередной раз не подействует. Ну, потом может оказаться слишком поздно. Вот такие вот дела. Благодарю, Сергей, за передачу. Также хочу поблагодарить тех слушателей наших, которые помогают нам. Ваша помощь нам необходима. С Богом. До свидания. Честь имею. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. Каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Молодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.ком и стань частью силы